зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Чхёрёнхе, принявший участие в инаугурации президента Республики Никарагуа в качестве спецпосланника председателя Госсовета Каиндер Ким Чен Ына, 10 января был принят президентом Республики Никарагуа Даниэлом Ортегой Сабедрой. Чхёрёнхе почтительно передал президенту Никарагуа теплый привет от высшего руководителя Ким Чен Ына. Президент выразил за это глубокую признательность и попросил Чхёрёнхе передать Ким Чен Ыну свой искренний привет и сказал, то, что господин Ким Чен Ын послал своего спецпосланника в инаугурацию президента Никарагуа, есть выражение солидарности с Никарагуа. Дорожить и непрерывно развивать исторические дружественные отношения между двумя странами – это неизменная позиция правительства и народа Никарагуа, отметил президент и пожелал корейскому народу под руководством Ким Чен Ына добиться только победы в борьбе за процветание страны.